Глава восьмая. Тетюль, ну как нет? Уже ведь половина четвертого. Мы же с ней договорились. Она вам ничего не говорила. Анечка, она ушла, как всегда, утром. Только на первую пару проспала. Ничего мне не говорила, я сама волнуюсь. Тетюль, как придет, передайте ей, пожалуйста, что так нельзя поступать и что я на нее обиделась. Извините, что побеспокоила вас. До свидания. Анна быстро собралась, причесалась, прихватила с собой подарок, приготовленный для Владислава, и отправилась на остановку. Там она села на тот же 688-й, на метро до библиотеки имени Ленина, а там с Владиком к нему. У Владика уже царило веселье. Двери открыла мама Владика. Полная миловидная женщина с большими черными глазами и темными густыми волосами, убранными в пучок. Она мило улыбнулась и пригласила в комнату. «Слав, поздравляю тебя!» — сказала Аня, стоя с Владом в прихожей, и протянула ему шкатулочку величиной с ладонь. Влад приоткрыл ее, и оттуда полилась приятная мелодия из старой песни Джо Дассена. «Если мы с тобой когда-нибудь расстанемся, откроешь ее?» Будешь слушать музыку, смотреть на двигающиеся фигурки и вспоминать меня. Мы никогда не расстанемся. Он обнял ее. Влад, Аленка, наверное, не придет. Как? Что значит не придет? Ведь Сашка уже здесь. Ее нет до сих пор дома. Я ей звонила, понимаешь, такой у нее характер. Я знаю ее. Она специально не пришла домой. Я этого и боялась. Ну, ладно, тут уж ничего не поделаешь. Пошли к гостям. Они вошли в гостиную. «О, именинник!» — хором воскликнули все. Среди всех Аня узнала только двоих — Надеждина и Рому. Она не удивилась его присутствию здесь, ведь он учится на одном факультете с Владиславом, только на год старше. Здесь было много гостей, ребят и девушек. Играла музыка, кто-то танцевал, кто-то смотрел видео. Кто-то просто ел, а кто-то смотрел журналы. Рома танцевал с какой-то блондинкой, а Саша переводил американский видеофильм. Но, заметив своих друзей, он подошел к ним. «Ну, где же вы пропали? Ой, что это у тебя?» — он открыл шкатулку. «Какая прелесть! Прекрасный подарок!» «Анечка, вы не поможете мне на кухне?» — спросила мама Владика. «Да, конечно». Анна прошла на кухню и принялась резать салат. Она резала салат и думала, правильно ли она сделала, что обиделась на Лену. Нет, я не должна была обижаться. Ее вполне можно понять. Она в таком состоянии сейчас. Какой может быть день рождения? Хотя можно же было сказать или позвонить. Что я, не поняла бы, что ли? А может быть... «Точно!» Анна положила в вазочку салат и понесла в гостиную. Поставив салат на стол, она увидела, что в стороне от веселья Саша и Влад сидят в креслах, в уголке под торшером. Они о чем-то взволнованно говорили. Аня подошла к ним. «Что вы тут сидите?» «Да вот беседуем. Саша хочет уйти, а я его не пускаю». «А что случилось, Саш?» «Просто, понимаешь, Анют...» «Я обещал сегодня тете Зине, что не задержусь. Она и так постоянно ждет меня, спать не ложится. Мне очень нужно. Ну, ребят, ну не обижайтесь. А ты не будешь против, если мы тебя проводим? Нашего отсутствия все равно никто не заметит», — предложил Владик. «Конечно, я буду очень рад». Они оделись и потихоньку удалились. На обратном пути Аня поделилась своей идеей, возникшей на кухне с Владом. Он горячо поддержал ее, и они решили так и сделать.